Буратино, Буратино, Буратино, Буратино. Это я! Нет таких на свете дел, чтоб я делать не умел. Посмотрите, убедитесь, как я ловок, как я смел. Деревянный я мальчишка, про меня смешная книжка. Про меня в кино картина, все ребята мне друзья. Смелый Буратино и умелый Буратино. Буратино, Буратино, Буратино, Буратино, Буратино. Никогда. если не лениться, то все можно успеть. Ну, например, на качелях можно покачаться. Раз-два, раз-два, очень весело качаться. Раз-два, раз-два, надо только не бояться. Мы летаем на качелях вверх и вниз. Если страшно в самом деле, не садись. Раз-два, раз-два, все выходит очень ловко. Раз-два, раз-два, целый день без остановки. Мы летаем на качелях вверх и вниз. Если страшно в самом деле, не садись. Раз-два, раз-два, ничего, что стало жарко. Раз-два, раз-два, останавливаться жалко. Мы летаем на качелях вверх и вниз. Если страшно в самом деле, не садись. Ну, качели это, конечно, летом, а зимой можно в снежки играть. В снегу сегодня улицы, бульвары и дворы. На лыжах и на санках мы спускаемся с горы. Хорошо, хорошо, что мороз к нам пришел, что снежок пошел. Очень хорошо. Стоят сугробы снежные, и пруд замерз в саду. Мы на коньках катаемся по гладкому пруду. Хорошо, хорошо, что мороз к нам пришел, что снежок пошел. Очень хорошо. Ура вам, лыжи новые, салазки и коньки! Да здравствуют веселые колючие снежки! Хорошо, что мороз к нам пришел, что снежок пошел. Очень хорошо. Хорошо, хорошо, что мороз к нам пришел, что снежок пошел. Очень хорошо. Не хотите в снежки? Можно читать. Очень интересно, если буквы знаете. Если хочешь много знать, многого добиться, обязательно читать должен научиться. Азбука, азбука каждому нужна. Нам поможет книжки прочитать она. Надо буквы написать аккуратно в строчку. Надо их запоминать без ошибок точно. Азбука, азбука каждому нужна. Нам поможет книжки прочитать она. Книжки могут рассказать обо всем на свете. Очень любят их читать взрослые и дети. Азбука, азбука каждому нужна. Нам поможет книжки прочитать она. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Мягкий знак, твердый знак, Э, Ю, Я. Азбука, азбука каждому нужна. Если хочешь много знать, многого добиться, обязательно читать должен научиться. Азбука, азбука каждому нужна. Нам поможет книжки прочитать она, да. А чтобы уж совсем весело было, можно гостей пригласить, пирог испечь. Я очень люблю пироги. Даже песенку про пирог знаю. Ах, какой сегодня праздничный денек! Мы не зря испекли пирог. Он и сладковый сок, подрумяненный бочок. Удивительный пирог, поздравительный пирог. Очень мы старались для друзей своих. Наш пирог лучше всех других. Он и сладковый сок, подрумяненный бочок. Удивительный пирог, поздравительный пирог. Да, пирог это вкусно. Но морковкой похрустеть тоже неплохо. Хрустят морковкой ловко и взрослые, и дети. Капуста капуста и морковка вкусней всего на свете. Морковку очень важно есть, в ней витамины есть. Ребята очень рады бывают шоколаду, а я считаю вкусным морковку и капусту. Морковку очень важно есть, в ней витамины есть. С веселым звонким хрустом могу без остановки я съесть вагон капусты и 100 пудов морковки. Морковку очень важно есть, в ней витамины есть. Покушать торопитесь морковку и капусту и сами убедитесь, что это очень вкусно. Морковку очень важно есть, в ней витамины есть. Вот, обязательно ешьте морковку и капусту тоже. Ах, жалко только, что про капусту песенки нет. Про что же вам спеть? Вообще-то я много разных песен знаю. Например, про сосульки. Капли звонко капали, все сосульки плакали. Солнце светит ярко, нам сосулькам жарко. С нас течет уже вода, мы растаем навсегда. Ой, беда, беда, беда, мы растаем навсегда. Ой! Вы, наверное, и про тень не знаете. Ну, слушайте. Даже в очень ясный день под крыльцом густая тень. Солнце топит снег и лед, а туда не достает. Солнце, солнце, поверни, под крылечко загляни. Много снега у дверей, растопи его скорей. Много снега у дверей, растопи его скорей. А вот еще про дождик знаете? Знаете? Ну ничего, я все равно спою. Кто не любит дождика на земле, голубые бусинки на стекле, точки темно-синие в небесах, птичек потревоженных голоса. Кто не любит дождика на земле, как сверкают капельки на стекле, по крылечку прыгают, как горох, спать ложатся капельки в теплый мох. Ой, слышите? Гармошка играет. Это зайчики плясать собрались. И больших, и маленьких покружится в хороводе на лесных проталинках. Застают на ней гармошки, вот так! И танцуют по дорожкам, вот так! Даже сосны зайцам машут длинными иголками. Хорошо зайчата пляшут на снегу под ёлками. Достают на ней гармошки, вот так! Вот так! Все-таки я очень много песен знаю, правда? А почему? Потому что мне все очень интересно.